Глава 6. На следующий день люди были взбудоражены, строили самые разные предположения. Ленир успокоил всех. Вышел, сообщил, что несколько человек в караване торговали дурман травой. «Вот сдадим их в стражу, тогда и дальше поедем». «Почему сами не повезем? А вдруг у них сообщники, которые поспешат отбить своих дружков? В дороге-то? Налетят, не отмахаемся. Лучше уж подождать немного. Тем более, что эти расходы он возьмет на себя. Задержка по его вине, ему и отвечать». Люди повозмущались, но согласились. Я знала правду, и я же рассказала ее Корсу. Не такой уж счастливый брак оказался у Ленера. Жених несчастной Осенны оказался не глуп и для начала решил отомстить Ленеру тем же способом — разрушить его брак. А супруга у Райлена мало того, что богатая, так еще и очень вспыльчивая. Благодаря ее деньгам Ленер и начал водить караваны. Это ведь не так просто начать. Женщина, узнав об измене, обиделась. Видимо, раньше она просто подозревала, а теперь подозрения переросли в уверенность. Вот и договорились два несчастья. Арок убил бы. Жена убивать мужа не хотела, только проучить и прочно посадить на цепь. Для этого она решила отравить всех коней. Тис — пакость ядовитая, а в дороге спасти никого не удалось бы. Это громадный убыток, долги. Ленеру пришлось бы навеки распроститься с дорогой. Это от жены. А вот Араку было мало такой простой мести. Ему нужна была смерть врага. Лучше тяжелая и мучительная. Поэтому от него была подарком шайка разбойников, которая напала бы на нас той же ночью. Теперь-то не нападут. На постоялом дворе мы задержались на 3 дня, пока не прибыл отряд стражников из Астора. Забрать негодяев, проводить нас до города, чтобы беды не случилось. Еще раз проверить окрестности. Дело нужное. Город-то шахтерский, там никому беспорядки не нужны. А еще не так давно шахтеры раскопали нечто интересное и хотели это что-то отправить в столицу. То ли чья-то могила, то ли еще что. Ленер и сам не знал, просто пообещал перевести груз. И вновь поплыла под ногами серая лента дороги. Вот в Асторе все и случилось. До Дилайны еще 2 города, и все чаще с интересом поглядывал на меня Ленер. Я подозревала, что он предложит какую-нибудь сделку. А что? Мой дар очень выгоден в караване. Кого-то расспросить, что-то узнать. Только сейчас я поняла мудрость изречения «знающий владеет миром». Только здесь. Но связываться с Ленером мне не хотелось. Я понимаю, что люди не слишком чистоплотны. И это я не о мытье, а о мыслях. В любом человеке проблескивали искры злости, жадности, негодования. Даже ракаши мне иногда не нравились. И Бирк бывало смотрел на Рену, словно на осеннюю муху, и Рена иногда вспыхивала яростью. А уж про Галикстов я вообще молчу. Редкая пакость. Если говорить о доверии, я никому не могла бы здесь доверять, Ленеру в том числе. Неприятное у меня ощущение осталось от того дня. И от того допроса тоже. Арок ненавидел, а Ленер себя даже виноватым не чувствовал. Так, на пару минут, а потом сбросил все это с плеч, словно пылинку стряхнул. Это ведь его поступок поставил всех нас под удар. Его поведение, его решение, его распущенность. Наверное, можно и так сказать. Я не могла определиться до конца. Правильно мама говорила, что в жизни все сложно. И судить, рядить, рубить с плеча нельзя. Никогда нельзя. Что можно решить здесь и сейчас? Где справедливость? С одной стороны, Ленер ничего такого не сделал. Он предложил, девушка не отказалась. Все было по доброй воле, по взаимному согласию и без насилия. С другой, он женатый человек, который не хранит верность своим обетам, и девушка об этом знала. Разве порядочно они оба поступили? С третьей у них был ребенок, и девушка умерла, рожая его, а Ленер об этом даже не знал просто потому, что не хотел знать. Ну и какую сторону надо увидеть? Человек словно драгоценный камень, и ты не отделишь ни одной из его граней от остальных. При этом Ленер хороший караванщик, да и человек вроде бы неплохой. Только мне он не нравится. Распрощаемся мы с ним, и правильно. Быстрее бы до места добраться. «Шани!» Корс выглядел искренне встревоженным. «Что случилось? «Шани, у нас проблемы». «Какие?» Корс замялся. «Тут такое дело. Я от Ирша прятался, понимаешь?» «Понимаю. От галикстов я и сама готова была хоть куда спрятаться. Надоели они хуже собачьего брёха. И одно и то же, одно и то же. Из разговора в разговор, из фразы в фразу. Какие они благородные, какое кругом быдло, как их никто не понимает, не любит, не уважает. Хуже мошки, право слово. Ту хоть убить можно». Ирш-младший тоже недалеко ушел от родителей. И Корсу его забавы были решительно не по нраву. «И что Галикст сказал?» «Не он. Шань, а ты можешь посмотреть, что там было?» Я помотала головой. «Корс, ты что? Я же не умею». «А говорила, получалось». «Это такое, которое наверху». Не слишком понятно объяснила я. «Вглубь я не лезла». «И ко мне не лезь, не надо. Я попробую вспомнить. Но так я все равно чего-то могу не сказать. А если все получится, ты сама послушаешь». «А если не получится?» «Да все у тебя получится!» Брат рукой махнул. «Мама говорила, ты не просто талант, ты чудо!» Мне она ничего такого не говорила, так что я продолжала сомневаться. «А если заметят?» Корс фыркнул и показал кивком головы на небольшую рощицу. «Скажи, живот прихватило, а я к тебе прибегу. Вон к той осинке!» Я кивнула. Вернулась к костру и уже через 10 минут принялась жаловаться, что живот болит, а потом и ушла в темноту. Корс уже ждал меня, сидя в развилке приметной раздвоенной осинки. «Наконец-то!» «Как смогла, так и пришла», — огрызнулась я набраться. Очень взрослый и серьезный мужчина спрыгнул с дерева, сунулся мне головой под мышку, на пару минут замер, впитывая в себя уверенность и спокойствие. Несколько минут мы молчали. Мне было страшно узнать, Корсу рассказать, но выбора не было. Сейчас я что-то узнаю, и мир рухнет, разлетится цветными обломками витража. Что-то плохое, иначе Корс не стал бы так переживать. «Шань, ты попробуй, посмотри. А если чего не поймешь, я потом перескажу», — предложил еще раз братик, и я решила попробовать. «Я буду очень осторожна, честное слово». «И если что-то пойдет не так, сразу уйду. И глубоко не полезу. Сейчас я уже понимаю, как и что надо делать. Это сродни ходьбе. Сначала робкие первые шаги, потом бег, потом и прыжки. Я пока на уровне шагов, но ходить надо. Только очень-очень осторожно, чтобы ни себя не покалечить, ни других». Я положила пальцы на виски Корса, заглянула в зеленые глаза братика и провалилась в его воспоминания. «Как же надоел этот придурок Галикст! Чтоб его темный сожрал, паразита! Играть с ним неинтересно, вечно он то жульничает, то обижается!» «Корт!» Легок на помине, гад. Корс огляделся, а потом вороватым движением нырнул под телегу. Там и повис, прицепившись к оси. «Долго так не провисишь, но с полчаса можно, а там и Галикст куда-нибудь свалит». Тем более телегой правил Орос, а его Ирш недолюбливал. Наверное, за то, что крепко получил по шее, когда попытался засунуть коню острый перец под хвост. Влетело тогда Галиксту так, что и без перца на задницу 2 дня присесть не мог. Стоя кашу жрал и на брюхе спал. И по делам. Несколько минут Корс висел спокойно, потом послышался перестук копыт. Телега чуть прогнулась. Ленер Райлен. Почему Корс не вылез? Он и сам не смог бы ответить, но не захотелось. Ни вылезать, ни объявляться, ни здороваться. «Что хорошего скажешь?» — лениво спросил Ленер. «Все тихо. А у тебя что?» «Да тоже спокойно». «Хорошо нам девчонка народ почистила, ничего не скажешь. Всю пену сдула». «Думаешь, она что-то умеет?» Молчание. Корс затаил дыхание, чтобы его не услышали. А под телегой пыльно, грязно, чихнуть жутко хочется. И руки ноют, но здесь и сейчас лучше помолчать. Корс чувствует это так же отчетливо, как и боль в мышцах. Надо молчать, надо слушать. Что-то. Спорить готов, у девчонки в роду маг разума затесался. Она вроде бы не такая. Нет, иначе поняла бы, где ей врут. А так она видит и чувствует через раз. Я ей не сказал про Дасси. Что твоя жена рогата уж 10 лет как? Да много чего не сказал. И про Аську, ведь сама идиотка на меня вешалась. А я сразу говорил, переспим и разойдемся, и дети мне от тебя не нужны. Своих хватает. И это ей не понравилось. Пошла она. Сдохла туда и дорога. Не пожалею. А девчонка этого не поняла. Значит, не солгала. Если чего и знает, и умеет, то немного. И того хватит. Для чего? Для хорошего куша. Думаешь, Дасси мне не будет пакостить? Будет, хмыкнул Орос. Она уж у тебя наполовину тертанка, они там все ревнивые и мстительные. Вот-вот. И папаша ее не лучше, даром что риолонец. И что ты предлагаешь? У меня выбора нет. Орос помолчал с минуту, а потом вполне уверенно сказал страшные слова. Предложишь девчонку храму? Естественно. За мамашу потенциальных магов разума они денег не пожалеют. И того, что ценнее денег. Да. Развести меня с Дасси — невелик труд, при желании. И у холопов будет это желание. А еще нужно, чтобы приданое осталось при тебе, и Дасси не пакостила. Да, смешок. А в храме могут и это сделать. У меня теща тертанка, надавят, пригрозят. И будет семейка вести себя тише тихого. Слушай, Орос колебался, но потом все же предложил. А если тебе просто взять с собой Шанну? Думаю, с ней можно будет договориться. И навредить никто не сможет, и человек она не склочный. И дорога ей нравится. Ленер раздумывал недолго. Не хочу я зависеть от женщин. Не хочу, Орос. Шанна чудесная девушка, но с бабами слишком сложно. Проще с храмом договориться. Смотри, дело твое. И где? Как раз в Лермине. Храм там есть, чего еще надо? Хотя в Асторе тоже храм есть. Надо будет туда сходить. Может, сразу дело и сложится. Разницы-то никакой, а устеречь девчонку проще будет. Боишься, заподозрит? Опасаюсь. Кто ее знает, на что она способна? Вроде бы разобрался, а вдруг... «Бабы — твари непредсказуемые. Не жалко тебе девчонку? Храм ведь ее закабалит, не вырвется». Еще один противный смешок. «Бабье дело такое — молиться и рожать, рожать и молиться. Какая им разница, где это делать?» Корс чувствует злость и крепче сжимает пальцы. «Вот твари! И почему он еще маленький? Дать бы этому гаду Ленеру в нос да побольнее. Сволочь! Гнида!» По счастью, разговор не продолжается. Ленера зовут, и он слезает с телеги и опять садится на лошадь. «Приглядывай за девчонкой. Это наше будущее». «Не учи отца любиться», — весело отзывается Орос. «Твари». Я кое-как вынырнула из мыслей брата. Сцена была такой яркой, что у меня даже руки заболели. «Шани?» Я потрясла головой. «Корс, ты как?» «Голова чуток побаливает, а так нормально». «Значит, я стала осторожнее, чему-то научилась». «Это хорошо». Но Корс и сам был не против. Добровольное согласие и помощь в таких делах много значит. Что легче, стену сломать или в ворота войти? А еще он мой брат и мог что-то унаследовать от мамы. Так что неполноценная эта попытка. Вряд ли я смогу так с Ленером, ох, вряд ли. А что тогда?» Ответ прост. Бежать. Уже в Асторе бежать, не раздумывая. А вот куда? В Дилайну? Ага, там и адрес есть. Ленер ведь в курсе. Приезжайте, господа из храма, берите беглянку. Но что же делать? Что делать? Бежать некуда. Проверку в храме я не пройду, даже не сомневаюсь. Ленер гнида. Но даже если убить его, мне это ничуть не поможет. Ора знает. Кто может еще знать, неизвестно. А и допроси я Ленера, что, всех убивать? Я не умею. И почему я не некромант, не маг воды, не маг жизни? Сейчас бы наслала чуму на весь караван. Хотя люди-то в чем виноваты? В том, что Ленер гад, а я неосторожная дура? Я могла бы ему приказать, но какая разница? Я уже выдала себя с Рианой, выдам и здесь. Мама была права. Человек не живет один. Изменить сейчас поведение Ленера все это заметят. И надолго ли хватит моих приказов? И куда бежать? А Корс? Что мне сделать? Как защитить брата? И родители нас будут искать, и... Я схватилась за голову. Темный. Корс смотрел серьезно. «Шань, все плохо?» Я не стала скрывать правду. «Да». «И что делать будем?» «Не знаю, малыш, не знаю. А... дай мне подумать. Пожалуйста, дай мне подумать». Ночью Корс уснул, а я лежала и смотрела в небо. «Да, все действительно плохо. Я выдала себя и подставила брата. А если бы не выдала, мы погибли бы вместе с Корсом. Ленер развел врагов, а мы оказались крайними. Если бы он был чуть порядочнее... Ага, если бы до кобы, да во рту росли грибы, то какой бы интерес нам за ними бегать в лес? Работать надо с тем, что имеется, как говорил папа, палкой выгоняя из леса очередного браконьера. В любом случае, плохо нам придется, если мы попадем в храм. С другой стороны, Ленер нас выдаст. Но что, если мы сможем от него удрать? Он же не сразу побежит в храм. Нет, сначала надо устроиться, отдохнуть, а уж на следующее утро, несомненно. У нас будет вечер и ночь, может, часть утра. Что сделает Ленер, поняв, что мы исчезли? Бросится искать. Подумает, что мы сбежали, и кинется в погоню. То есть надо найти место, чтобы спрятаться. А как? И где? Это шахтерский городок, здесь одни мужики. То приезжают, то уезжают, и семьи с собой не везут. Ну, еще шлюхи есть, но обычные женщины стараются здесь не селиться. Где добыча, там и пьянка, а где вино, там и насилие. Так уж повелось. Но даже без вина, что, мужики мне не обрадуются? Еще как, все и по кругу. И не стоит питать иллюзий, попользуют и пришибут. Или я мечтать о смерти буду. Голова шла кругом. Нет, надо делить задачу на части, как мама курицу. Первое, что нам надо сделать, это сбежать от Ленера. На это у нас будет вечер и ночь. Второе — найти либо место, чтобы переждать поиски, либо попутчиков, чтобы уехать. Вот с этим проблема. Я не знаю, Астор. Я никого и ничего не знаю. И даром своим воспользоваться не смогу. Это город, там есть храм. Меня сразу же обнаружат. Опять плохо. Так что же делать? Я вертелась, наверное, часа три, но потом усталость взяла свое, и я провалилась в сон. В Астор мы въехали ближе к обеду. Шахтерский городок — место достаточно неустроенное. Все же без женщин мужчины быстро дичают. Вот и тут. Одна улица, по обе стороны от нее стоят дома. Какие поменьше, какие побольше. Есть и вполне приличные постройки и бараки, но все неуютное. Ни палисадников, ни цветов, ни даже зелени. Все вырубили и вытоптали. Зато угольной пыли много. На домах, на улице, на копытах коней, на людях. Улица. На ней два постоялых двора. В одном конце дом градоправителя, в другом — храм. Вот и весь Астор. Кабаки за городом. Закон такой. Есть у шахтеров обыкновение плясать так, чтобы каблуки дымились. Иногда и кабаки подпаливают. А кому ж надо город отстраивать после неосторожной искры? Так что кабаки за городом. Кому надо, те дойдут. Мы направились на постоялый двор «Зеленая пчела», а напротив — «Золотая пчела». Зеленая для всех подряд. Здесь шумно, весело, здесь гвалт стоит наполовину улицы. Золотая для благородной публики. Все чинно, тихо, спокойно. Сейчас там кто-то остановился. Во дворе стоят аж три кареты с гербами. Интересно, кого могло принести? Да и гербы одинаковые, просто цвета разные. Один яркий, ало-голубой, а два других просто голубые с тоненькой алой полоской. Явно знатный господин и приживалы. Что им понадобилось в шахтерском городке? Светлый их знает. У меня своих проблем хватает. Этим вечером мы с Корсом должны куда-то уйти, если не хотим попасть в храм. Куда? Не знаю. Буду думать. А пока есть возможность, воспользуемся любезностью Ленера, искупаемся и поужинаем. Райлен снял для нас с братом хороший номер. Мы вымылись, поели, переглянулись и подошли к окну. На улице шел дождь. И был он гадким, гнусным, холодным, пакостным и тоскливым. Я бы скорее уши себе дала отрезать, чем вышла под такую мерзость. Обычный дождь уютный. Он шебаршит по крыше, он ласково нашептывает об увиденном, ведь каждая капелька воды прошла через множество приключений, прежде чем излиться на нас. Он ласкает и баюкает. А этот... Больше всего дождь был похож на шипение клубка свернувшихся змей, уже опасных, уже ядовитых и готовых напасть. «Скоро! Уже очень скоро!» Я поёжилась. «Корс, ты ничего не чувствуешь?» «Нет. А должен?» «Не знаю. Мне было гадко еще с обеда. Я бегом побежала бы от Астора подальше. Но кто меня спросит? Хотя это-то понятно. Еще бы я не побежала. В то же время... Не знаю. Понимаешь, мне и под дождь выходить не хочется, и оставаться не хочется. И ощущение такое...» Корс покачал головой. «Нет. Ничего не чую. Это, наверное, из-за Ленера». В дверь постучали. Орос заглянул, не дожидаясь ответа. «Как вы устроились?» «Спасибо, все хорошо», — вежливо улыбнулась я и безнадежно увидела в окутывающем его облаке синие цвета решимости. Ленер оказался предусмотрителен. К нам приставили охрану. Ороса наверняка, но и еще кого-то. «Может, принести еще чего? Шанна? Корт?» «Мне как-то неуютно», — решила признаться я. «Такое ощущение... гадкое». Даже если бы Корс ничего не подслушал, все равно я бы поняла по вспышкам виноватой желтизны в ауре Ороса. «Сволочи!» «И совесть грызет, и плевать на совесть, когда на кону деньги. Ненавижу!» Ярость полыхнула алым, на миг закрыв глаза пеленой. И показалось мне или нет, что-то холодное вошло в город. Неуютное, гадкое, тяжелое. Что это? Не понимаю, нет, не понимаю. Мы кое-как выставили Ороса, и я уселась возле окна. «Корс, говори, что хочешь, но я под этот дождь не пойду». «Почему, Шань?» «Не знаю, но лучше в храм, чем туда». Я была больше, чем уверена в своих словах. В храм к темному на именины, в Тиртан в гарем, но не туда, не на улицу. Серьезно? Брат так вытаращился на меня, что раки позавидовали бы. Более чем. Что-то очень плохое происходит там, за окном. Корс пожал плечами. Он не чувствовал ничего, но решил довериться. Допустим. И что тогда делать? Ждать. Нам только ждать. И я была полностью уверена в своей правоте. «А-а-а!» Крик разорвал ночь. Жуткий, почти безумный. Мы с Корсом вскинулись одновременно. «Корс?» Братик перепрыгнул ко мне на кровать, влез под одеяло, прижался. «Шани, что это?» «Не знаю. Давай оденемся на всякий случай». Рассвет еще не наступил, но небо уже осветлилось. Скоро из-за горизонта выглянет краешек солнца. «Но что случилось? Кто кричал?» Я натянула дорожную одежду, быстро собрала вещи, те, которые выложила. В дверь постучали. «Шанна! Корт!» На пороге стоял Ленер, и вид у него был не очень. Глаза полубезумные, шальные. «Что случилось?» — искренне испугалась я. «Все плохо». «Скажи, ты что умеешь? Только чувствовать?» «Да». «А лечить?» И с такой надеждой это было спрошено, с такой искренностью. Я замотала головой. «Нет». И в голову не приходило. «Да что случилось?» Ленер повернул ко мне голову так, чтобы я видела его уши. И я ахнула, отшатнулась, закрывая собой Корса и понимая, что ничего не поможет. На мочке уха Ленера виднелись очень характерные прыщи. Сероватые, наполненные гадкой даже на вид жидкостью. «Это... да, это чума». Первым из нас троих очнулся Корт. «Это точно чума?» Ленер мрачно кивнул. «Да, я уже болен. Вы, думаю, заболеете чуть позднее». Я даже не сомневалась. «Если эта дрянь приходит куда-то, избавления не будет никому. Пощады тоже. Мужчины, женщины, дети. Меня замутило. Эта болезнь бушевала и в Тиртане. Мама говорила, умер каждый третий. Начинается именно так. С гадкого вида прыщей на ушах. Потом прыщи начинают чесаться, лопаться, набухают жилы в паху или подмышках. И через некоторое время, от половины суток до двух дней, появляются бубоны. А потом смерть. Или выздоровление. Только вот второе намного реже. Город. Астор пусть и неполноценный город, но все же. Сколько здесь мужчин? Сколько кормильцев своих семей? Сколько детей осиротеет? Сколько людей заплачет? Что я могу сделать? Да ничего, только умереть вместе со всеми. А Корс? Его за что? Я зло поглядела на Ленера. Да чтоб ты сдох в муках! Если мы все обречены, то можно и не скрываться. Плевать на все. Я резко сдернула с руки браслет, открываясь своему дару до последней капли. «Это ведь ты хотел сюда заехать, отдать меня храму и получить награду, так? И теперь думаешь, как бы спастись? Не будет тебе этого, не дождешься!» Мысли Ленера хлынули потоком, словно мутный после дождевой ручей. И песок страха, и грязь жадности, и вода мыслей — все вперемешку. Ленер не лгал. Он действительно был болен, а сюда пришел именно с этой мыслью. «Нельзя-лельзя!» «Отдать меня храму и выторговать исцеление? Пригрозить мне Корсу и получить лекарство от меня? Или еще что? А вот никак. Я его вылечить не могла, а храм? А чего теперь таиться? Чума все спишет. Получай, мразь, пусть тебе это станет последним уроком в жизни. Ты сдохнешь, как только попробуешь побеседовать с любым служителем храма. Первый холоп, первый слуга, и ты труп». Я впечатывала приказ в его разум всей своей силой. «Ты никому обо мне не расскажешь. И о моем брате тоже. Тварь, мало тебе было?» Глаза Ленера закатились, из ушей потекла кровь. На пол он, к сожалению, не упал. Медленно опустился, теряя сознание, царапая ногтями доски пола, срывая сами ногти и в кровь раздирая пальцы. Достукался. Орос появился на пороге вслед за Ленером. «Со мной тоже так поступишь?» «Я и с ним-то не хотела бы», — честно призналась я. Сила играла и пела в моей крови. Мир казался кристально прозрачным, равно как и мысли окружающих. Я сейчас могла вскрыть разум Ленера как орех и узнать все, вплоть до его первого крика. Но делать мне это решительно не хотелось. Я могла также изучить и разум Ороса. Но мне хватило и того, что я увидела. Орос был всего лишь вторым, всего лишь ведомым, недостаточно сильным для сопротивления, покорно следующим за выбранным хозяином. Пес. А что хозяин недостойный, так и собаки не выбирают. Они просто служат. И я сложила оружие. Если бы я могла, я бы помогла. Но я не могу. Моя сила другой природы. Орос кивнул. «Я понимаю. А что ты можешь вот в это время?» «Разве что утешать людей, не давать сойти с ума». Я подумала пару минут. «Только не знаю, насколько меня хватит. Это не поможет. Успокоишь десяток, придет сотня. Понимая, что им грозит смерть, люди обезумеют. И мне сложно их винить. Эта пакость уже появилась у десятков, да и у меня тоже». «Сколько здесь живет людей?» «Это маленький городок, 3-4, может, меньше». Я поежилась. «Вчера мне было плохо. Когда пошел дождь, меня всю затрясло, но я думала, это из-за Райлена». Орос вздохнул. Коснулся своего уха, на котором набухали такие же язвочки. «Он сегодня хотел сходить в храм. Теперь не пойдет». «Вот уж о чем я не жалею», — злобно фыркнула я. «Ага, как мы мило раскаиваемся, получив наотмашь по морде. А если б не получили?» Орос покачал головой. «Знаешь, оставайтесь с братом здесь, пока... пока вы не больны?» «Вроде нет. Я пока себя нормально чувствую. Сейчас принесу вам еду. Закройтесь, может, и повезет. Я в этом сильно сомневалась, но... чем темный не шутит?» «Зачем тебе это делать?» Орос хмыкнул. «Считай, грех с души спешу. Я ведь о его планах знал и одобрял. Я не стала спорить. Хочется ему так сделать, пусть делает. И ему легче, и у нас на один шанс больше будет». Орос ухватил Ленера под мышки и потащил из номера. Я крепко обняла брата. «Корс, милый, как же мы попали? Что же теперь будет? Что будет?» «Болезнь — это безумие. Это я поняла в первый же день. Что делают люди, понимая, что обречены? Допускаются во все тяжкие. Они мстят, напиваются, прелюбодействуют. Они мгновенно становятся скотами и позволяют себе все то, что сдерживали раньше. А чего терять-то? Пара часов осталось». Внизу тоже были слышны шум, гам, крики. Там дрались. Потом начали подниматься наверх. Время близилось к обеду. «Корс», — тихо приказала я брату, — «когда к нам вломится, я попробую расчистить нам путь. Ты идешь за мной и не отстаешь ни на шаг». «Шани, а куда мы пойдем?» Я поглядела в окно. «А хотя бы в золотую пчелу». «Шани!» «Это двор для чистой публики. Там наверняка есть запоры, есть оружие, есть кому нас защитить. Там есть кто-то знатный, хотя не ясно, что он там делает. А нас будут защищать?» Вот это был самый сложный момент. «Будут ли? Смогу ли я?» «А мне терять нечего. Я и не с таким справлюсь. Я брата не брошу. Здесь и сейчас всем будет наплевать на меня. Хоть я полгорода накрою своей силой, понимаешь? Если там знатный господин, с одним человеком я справлюсь. И подчиню, и сломаю, и делать он будет, что нам нужно. Из города уберемся, а дальше наплевать». Корс кивнул. «Ну да, храм вон звонит в колокола». «Ага, ничего лучше, чем устроить молитвенное шествие, они не придумали. Болезнь передается от человека к человеку. Соберитесь вместе, и станет еще опаснее. Заболевают даже те, кто мог остаться здоровым. И будьте уверены, светлый возвышающий ни одному человеку не поможет. Не было ни единого отзыва с его стороны, так-то. Молись над больным, не молись, а толку не будет. В этом я отцу верила. В Тиртане используют другой метод борьбы с болезнью. Обриться налысо, сжечь всю одежду и волосы и париться в мыльне. Долго. Тех, кто заболел, это не излечит, но у остальных будут шансы. Как поступят здесь? Нет, в Риалоне так не делают. Край — запереться и ни к кому не лезть. Только вот сейчас это не поможет. На лестнице раздавался шум. Все ближе, все громче. Я схватила дорожный мешок, надела лямки на плечи. Корс сделал то же самое. «Держись за мной. И держи меня за руку, только вперед не лезь. Я пока еще не могу силу рассчитывать. Попадешь под воздействие». Корс кивнул, сжимая мою руку. Пальчики брата были холодными и липкими. Ему тоже страшно. 10 секунд. Опуститься на колени, крепко обнять брата. «Я не позволю тебя обидеть». «Слово». 5 секунд. Встать с колен, повернуться лицом к двери. 2 секунды. Снять браслет. И самостоятельно распахнуть ногой дверь. «Вперед, Айшет Ланат. Только вперед. Ты справишься. Ты обязана». И сила, выплескиваясь, заполняет коридор, гостиницу, весь двор. Куда-то пропадают эмоции, уходит испуг. Мир становится пронзительно ясным и четким. И такими же становятся мои мысли, словно я смотрю на происходящее через толстую пластину льда. И стена, и холод одновременно. Я не хочу никого убивать, не собираюсь наносить вред людям, я вообще не хочу на них воздействовать. Что-то изменять, что-то говорить. К чему? Когда человек в истерике, он тебя все равно не услышит. Спорить с безумцем бесполезно. Просто дайте мне пройти. Как убрать человека со своего пути, ничего ему не объясняя? Я ведь не могу драться. Мне остается только одно — усыпить. Тебе больно, тебе страшно, тебе не хочется умирать. Такой беды не может случиться именно с тобой. Нет, не может. Это все сон, только сон. Ты спишь, и кажется тебе, что ты заболел, что заперт в городе, из которого нет выхода. Это просто кошмар приснился, не думай о нем. А я спою тебе, и сон будет хорошим. И мои губы сами собой произносят детскую колыбельную, которую мне пела мама. Сейчас ее слышат все, кто оказался в шлейфе моей силы. На порог приходит вечер, детям спать пора. Спи, моя малышка Шани, сладко до утра. Спи, и пусть тебе приснятся лишь цветные сны. Спи, как семечко в долине спит и ждет весны. Я тихо мурлычу и иду вперед, и словно подкошенные валятся на пол люди. Я точно знаю, сколько их. Я словно морское чудовище из папиных сказок распустила щупальца во все стороны, ловчую сеть, в которой запутываются люди. Я шепчу им. Шепчет дождик за окном, шепчет в небе ветер. Спи, родная, засыпай, встанешь на рассвете. Мягко опускается на пол Орос. Ирш Галикст царапает себя ножом, зажатым в руке. Кровь медленно течет на пол, но ранка небольшая. Не надо хвататься за оружие, раз не умеешь с ним обращаться. Карна с дочерью на руках. Обе закрывают глаза, сворачиваются клубочками на кровати. Я не вижу их и в то же время знаю, что они неподалеку. В комнате. Чувствую. У них те же язвочки, и мне безумно жалко женщину, жалко ребенка. Завтра новый день начнется, солнце в небе улыбнется, ветерок к щеке твоей нежно прикоснется. Все спят. Корс крепко держится за мою руку, но молчит. Он понимает, одно слово здесь и сейчас, и я собьюсь. Я ничего не смогу сделать, это смерть. И брат молчит, сжимая мою руку так, что хрустят кости. Ему страшно, мне нет. Я не испытываю страха, я всего лишь сон, всего лишь песня. И моя сила летит по постоялому двору, укутывая всех теплым одеялом. Я ничего не делаю, я просто шепчу людям, что все происходящее им только снится. А чтобы проснуться и позабыть этот ужас, надо уснуть. Закрыть глаза и уснуть прямо там, где стоишь. И скоро проснешься, и все будет хорошо. Это помогает. Люди спят, а я медленно иду через улицу. Обычно шлейф несут за спиной, а у меня наоборот. Покрывало сна стелется передо мной, окутывает улицу, убаюкивает людей. Мне не тяжело, мне не больно и не страшно. Когда люди сопротивляются, когда надо ломать их волю, все намного тяжелее дается. А здесь и сейчас они сами хотят обо всем забыть. Не верить, не думать, переложить свои беды на чужие плечи. На мои. Хотя бы на мои. И поверить, что это лишь сон. Страшный сон. Люди помогают мне сами и засыпают один за другим. Я перехожу дорогу и касаюсь ворот золотой пчелы. Почему сюда? Ответ прост. Мне нужно жилье, мне нужна еда и одежда, мне нужен кто-то, кто увезет нас с Корсом. В зеленой пчеле Ленер, который сделает все, чтобы нам помешать. Значит, надо поискать кого-то другого. В другом постоялом дворе, к примеру. Это первое. И второе. Здесь остановился кто-то знатный. Я видела кареты из окна. Я смогу воздействовать на человека своим даром. Я знаю, здесь и сейчас мне плевать на все. Я воспользуюсь своим даром, чтобы нас увезли из Астора. Потом уйду, заставлю нас забыть. Потом извинюсь и сотру все воспоминания. Мне ведь не нужны деньги. Мне ничего не нужно. Я просто хочу уехать отсюда вместе с братом. Здесь и сейчас от меня зависит Корс. И я его не подведу. Можно добраться до Дилайны и оставить письмо родителям, подстраховаться, чтобы оно досталось только им. Я еще придумаю, как это сделать. Но пока пусть нас увезут. Как слуг, как любовников, как родственников. Главное — уехать из Астора, а там уж разберемся. Это простонародье можно и помурыжить, а знатных господ задерживать не станут. К ним другое отношение, другое обращение, другой подход. Мне того и надо, и я не ошибаюсь. Во дворе стоят три кареты. Одна из них украшена намного сильнее. Вся раззолоченная, аж глазам больно. Дверца приоткрыта, виднеется кремовая бархатная обивка сидений. Наверняка безумно дорогая. Герб на дверце мне не знаком. Я могу сказать о другом. Это графская карета. Сосновые ветви — граф. Были бы дубовые в орнаменте герба — барон, а рябина — герцог. Почему так повелось? Не знаю. В геральдике я не разбираюсь. Разве что слово мне известно. Не было в нашей деревне геральдической коллегии. Сам герб мне, впрочем, нравится. На синем фоне белый птичий росчерк. Над птицей злая алая звезда. Так и не понять, то ли птица летит к ней, то ли от нее. Сама птица тоже не прорисована. Что это такое? Чайка? Орел? Сокол? Неизвестно. Белая птица в синем небе, под алой безумной звездой. И сосновые ветви, окаймляющие гербовой щит. Итак, граф. Сила все еще внутри меня. Она клокочет, она бурлит, требует выхода, и последним усилием я выплескиваю ее на здание постоялого двора. Хватает только на первый этаж. Ноги подкашиваются. Если бы не Корс, я бы так и ляпнулась задом в пыль, но братик начинает пихать меня так, словно я навозный шарик, а он жук-навозник. «Шани, держись!» Это помогает. Постепенно я прихожу в себя. Вытираю со лба пот, прикидываю, на что я еще способна. И выходит, что на многое. Тогда с Рианой я сильнее выложилась. Я получаю новый урок. Если человек желает поддаться воздействию, все проходит намного легче. А еще я никого не убивала. Я просто усыпила людей, но живы они останутся. Может быть, кто-то из них не проснется, но это не по моей вине. Я просто приказала им спать. А что там, как там, где они уснут, мне безразлично. Те, кто заболел, уже обречены. Пока еще держимся мы с Корсом. Но почему? Одно предположение у меня есть, но оно звучит жутко. Страшно оно звучит, приговором. Мне откровенно не хочется в него верить, не желаю даже думать об этом. А думается. Я не почувствовала бы ничего вчера, будь болезнь обычной. Но если она была магической природы, а мы с Корсом несем в себе кровь магов, может ли это стать заслоном? Активную кровь, неактивную, неважно, но достаточно сильную. А может, и у Корса она активна, просто мы пока не поняли, в чем это выражается. Мысли совершенно не мешают мне дойти до двери, на которой золотом нарисована пчела, и потянуть за ручку. Золото везде. На дверных ручках, на лепнине потолка, на кайме штор. Общее впечатление — пышная безвкусица. И на полу, в повалку, где застиг их сон, свернулись люди. Самые обычные. Кто-то помоложе, кто-то постарше. У двоих ливреи. В тех же цветах, что и герб на карете. Черно-белый. Черного больше, белого меньше. Чуть-чуть серебра. Выглядит достаточно мрачно, да и темно с ними. Пусть спят. А я поднимаюсь на второй этаж. В зеленой пчеле лестница переходит в длинный коридор со множеством дверей, на которых нарисованы номера комнат. Здесь не так. Я поднимаюсь и оказываюсь в небольшой квадратной комнате. Из нее четыре двери. Всего четыре номера? Да, похоже. Но для благородной публики и намного дороже. Я вымотана так, что не могу определить, где находятся люди. Впрочем, моего дара и не требуется. Не заперта только дверь с цифрой 1. Остальные все закрыты. А первую дверь я толкаю, и она поддается без всякого скрипа. «Кто?» — слышится голос из дальней комнаты. Слабый, болезненный. Даже не видя человека, можно сказать, что ему плохо. Я смотрю на Корса. «Нет, брата, я здесь не оставлю. Ни за что. Корс идет со мной». Медленно держась за руки, мы идем по коридорчику. Быстро проходим его. Гостиная, в убранство которой я даже не вглядываюсь, комната служанки и спальня. Красивая, уютная, отделанная в розоватых и бежевых тонах. Большая кровать под балдахином, резной столик с золочёными ножками. В кровати лежит женщина. Подушки скрывают ее, видно только пряди волос, разбросанных по покрывалу. Яркие, словно огненные блики. «Кто здесь?» Голос ей повинуется плохо. Я подхожу ближе, вглядываюсь в тонкое лицо. «Шанна Каран, госпожа». Женщина прищуривается. Ей явно больно, из-под век катятся слезы. Болезнь не пощадила ее. Язвы расползлись уже на лицо, уродуя щеки, превращая рот в чудовищную маску. «Где моя служанка? Мерта здесь?» «Не знаю, госпожа, я ее не видела. Комната служанки пуста». Женщина злобно ухмыляется. «Значит, все же она... Вот дрянь». Корс дергает меня за руку. «Шань, посмотри на нее». «Смотрю. Больной человек, который доживает последние часы». «И что? Вы похожи». «Мы? Вот ведь бред». Вглядываюсь в женщину и понимаю, что Корс прав. «Со стороны мы можем показаться сестрами. У нас разный оттенок волос. У меня темный огонь, у нее скорее красное дерево. На несколько тонов темнее, но мы обе рыжие. У нее глаза темно-карие, у меня золотисто-карие. Она старше, но и только. Мы действительно схожи. Надеюсь, графиня, а я уже не сомневалась в этом, не слышала Корса. Нет, кажется, и впрямь не слышит. Потеряла сознание, бредит. Зря, все зря. «Подонок! И что тут сделаешь? Я шла в надежде получить помощь. От этой женщины я ее не получу. Скорее, ей понадобится помощь и защита. А ведь верно. Ей нужна служанка? Ей нужно помочь. Вот и отлично. Надо напоить несчастную, обтереть холодной водой и вообще. Здесь безопаснее. Здесь и останемся. А внушить слугам, что я и есть та самая... Как там ее? «Мерта, это я смогу. Только чуток восстановлюсь и запросто». Мой план нравится Корсу. Он уже залез с ногами в кресло и жует яблоко из вазы с фруктами. Пусть грызет, ему полезно. И я яблочко съем. Спелое, красное. Хорошо быть графиней».